Будьте осторожны. Не привязывайтесь слишком к живым. Они могут пересечь выложенную из гравия границу на краю поля, но не вы. Сойдете с травы и тут же потеряете вашу молодость и место в команде. Вы исчезнете, прямо как остальные игроки возвращаются в кукурузное поле в конце каждой тренировки, но не сможете вернуться. В редких случаях даже любителям бейсбола, так и не ставшим звездами, разрешается присоединиться к командам для участия в матче. Рэй Кинселла, фермер из Айовы, очистивший землю от кукурузы, чтобы построить поле, в конце фильма узнает, что на самом деле Вселенная просто хотела, чтобы он еще раз сыграл в мяч со своим отдалившимся отцом, и в этот момент каждый эмоционально подавленный мужчина пустит скупую слезу в свой попкорн. «Для меня словно сбылась мечта», — говорит отец сыну, оглядывая поле. «Это рай?» «Это Айова», — отвечает ему Рэй. «Я-то думал, это рай». Защищая твою жизнь. Судный город. Ролики с моментами из жизни человека. Что если последний суд не такой уж и последний? Что если вы пересдаете этот экзамен до тех пор, пока не пройдете? В романтической комедии Альберта Брукса «Защищая твою жизнь» 1991 года загробная жизнь начинается с продуктивной пятидневной остановки в судном городе, где на заседаниях решается, должна ли каждая умершая душа вернуться на Землю для реинкарнации или она достаточно просветлена, чтобы двигаться дальше. После смерти вы окажетесь в инвалидной коляске и больничном халате. Одновременно три коляски-санитары ведут по длинному коридору и подвозят к стоянке с белыми трамваями. Вы все еще будете немного ошеломлены от вашего путешествия, поэтому не пугайтесь, что у вас мертвый взгляд или вы не можете даже поднять руки. Любезные сотрудники проведут вас в нужный трамвай и сопроводят в номер. Судный город, скорее всего, покажется вам знакомым. Это самое обычное место, созданное, чтобы напоминать вам земную жизнь и обеспечить спокойный переход. Герой Альберта Брукса — специалист по рекламе из Лос-Анджелеса, и именно его город принимает людей, прибывающих со всего западного региона США, а это 2500 человек в день. Он выглядит как средний американский город, хотя и с ярко выраженной атмосферой интерната для пенсионеров. Ваши попутчики — это в основном старики, конечно же. Умершие дети вообще не нуждаются в слушании, а подростки слишком упрямы, так что их отправляют в другое место. Вы увидите рекламные щиты с полями для гольфа, конными прогулками и такими популярными местами, как стейкхаус «Усида», комедийный клуб «Бомбоубежище» и боулинг-клуб «Судные дорожки». Не пропустите павильон «Прошлые жизни», где ведущая, голограмма Ширли Маклейн, расскажет о ваших предыдущих воплощениях на Земле. Вернувшись в гостиничный номер, насладитесь пятью телевизионными каналами, транслирующими посмертные мелодрамы, ток-шоу, игровые передачи и погоду. В судном городе 23 градуса по Цельсию и совершенно ясно. Каждый день. Почему бы не заказать еду в номер? Впервые вы можете есть все, что пожелаете, и не набрать и грамма. Местные наряды. Шкаф в вашей комнате будет полон одинаковых белых одеяний, называемых балахонами. Они подходят абсолютно всем. Здесь вам никогда не придется выбирать, что надеть. Но в судебном городе вы не для того, чтобы отдыхать. В ваш первый полноценный день пребывания в городе сядьте на городской трамвай в районе внутреннего города и отправляйтесь в круг защитников для встречи с адвокатом. Именно этот юридический советник будет доказывать на заседаниях, что вы заслуживаете дальнейшего продвижения вперед, чтобы стать гражданином Вселенной. Этот этап рассмотрения происходит после каждой жизни, и люди, которые достаточно развились на Земле, научились чему-то, преодолели свои страхи, получают возможность перейти в более интересные места. Администраторы загробного мира, жители судного города — такие же бывшие люди, как и вы, Но они называют вас недоумками, потому что используют гораздо большую часть своего мозга по сравнению с вами. Они настолько умны, что питаются невероятно неаппетитными коричневыми комками и общаются с помощью двоичного кода. Ваше слушание пройдет в большом офисном здании, называемом «судным центром», где адвокат и прокурор по очереди будут проигрывать сцены из вашей жизни. Воспоминания крутят на экране, и они настолько похожи на жизнь, что вас буквально затянет в прошлое. После 4 дней споров судебная коллегия из 2 человек вынесет свое решение за 30 минут или меньше, и вы узнаете, куда направитесь дальше. Вернитесь на транзитную станцию, где вереница трамваев направится к 8 тоннелям в скалистых утесах. 2 туннеля справа ведут вперед, а 6 туннелей слева — назад, чтобы вы могли переродиться на Земле. Если вы все еще недоумок, не парьтесь. Некоторые люди возвращаются в судный город около 100 раз, прежде чем при жизни все сделают правильно. Тайна Коко. Мир мертвых. «Не забывай, просто должен я идти. Не забывай, не плачь и не грусти». Гектор Ривера. Компания Pixar уже давно снимает анимационные фильмы, призванные не вдохновлять детей чудесами, а удовлетворять их сентиментальных родителей. Дети не хотят мультфильмов об игрушках, из которых выросли их владельцы, одиноких роботах, о чрезмерно заботливых отцах, рыб-клоунов, скорбящих вдовцах, бывших супергероях, переживающих кризис среднего возраста, или о трассе 66. Дети будут смотреть все, что угодно. Все это для родителей искренняя, но тонко завуалированная ностальгия для бумеров. И в 2017 году компания Pixar пошла дальше, от мультфильмов о пожилых людях к мультфильмам о мертвых. «Тайна Коко» начинается в маленьком мексиканском городе в День мертвых. Пока живые вспоминают своих предков, юный Мигель в результате необычных выходок попадает в мир мертвых, где обнаруживает, что его предки живут здесь и с нетерпением ждут целый год, чтобы посетить мир живых в их особый день. Мир мертвых — это яркий разноцветный мегаполис, состоящий из построенных друг на друге домов, поднимающихся по спирали на головокружительную высоту и соединенных между собой сетью из колоннад, троллейбусных путей и гондол. В тени этих башен расположен лабиринт мощеных улочек, где можно побродить под замысловатыми декорированными арками или отдохнуть в прохладных кафетериях-кантинах. Вы и ваши друзья-души здесь являетесь скелетами, но не страшными, а веселыми в стиле Pixar. В глазницах у вас есть глаза, можно надеть парик, а череп даже будет имитировать мягенькие щечки и подбородок, как из жизни. Вы управляете каждой костью по отдельности, поэтому можете снова собрать себя, если развалитесь на части, или даже отправить голову или руку на задание отдельно от тела. Историческая справка. Мир мертвых строился по частям на протяжении веков, чтобы вместить все большее количество загробного населения. Поэтому даже простая прогулка по городу может превратиться в увлекательную археологическую экспедицию. Нижние уровни города представляют собой древние каменные пирамиды, над которыми по мере прибытия все новых и новых поколений строились пласты более современных зданий. Лучшие достопримечательности. Песни до рассвета. В День мертвых быстрее всего разбираются билеты на звездный турнир на центральной площади города, похожей на арену для боя быков. Приходите туда пораньше, чтобы успеть съесть элоте и полюбоваться фейерверками в форме черепа. Квартал искусств. Загляните в этот богемный район кирпичных складов, превращенных в огромные студийные помещения, и, возможно, вы будете вознаграждены возможностью увидеть некоторых любимых художников за работой. У покойной Фриды Кало здесь есть лофт, где она создает новые инсталляции, каждая из которых безумнее предыдущей. Вы только зацените папайю высотой 30 футов, над которой она работает. Алебрихе. Эти животные и компаньоны неоновых расцветок напоминают фантастических существ мексиканского народного творчества. Вашим личным алебрихе может быть крошечный жук, бабочка или лиса, феник, либо более экзотическое существо – крылатая змея, лягушка-зайчик, гигантский ягуар-орел с бараньими рогами. Эти духи-проводники обладают полезными и неожиданными способностями, например, могут дышать огнем или идти по следу. Но ходите осторожнее, потому что они повсюду испражняются. Где стоит остановиться? Лучше всего держаться многолюдного и относительно безопасного центра города, где на каждом парапете развешаны фонари, а в углублениях каменных стен горят свечи. Не спускайтесь по склонам за городом к темным лачугам у воды. Здесь обитают забытые. Все это царство существует за счет воспоминаний живых. Пока ваши потомки помнят вас, вы можете наслаждаться яркой загробной жизнью. Но по мере того, как воспоминания о вас в мире живых будут угасать, ваши старые кости будут слабеть, а затем, наконец, засветятся оранжевым и угаснут. После этой окончательной смерти ваша душа отправляется дальше, словно облако, но никто не знает, куда именно. Как добраться? От центральной станции Мэригольд, крупнейшего транспортного узла, можно добраться до любой точки города. Она сама по себе является архитектурной достопримечательностью, шедевром стиля модерн из чугунных декораций и витражей. Но чтобы навестить родственников в мире живых, необходимо пройти сложную процедуру пересечения границы, организованную Департаментом семейных встреч. Если система распознавания лиц бюро покажет, что еще живые родственники поместили вашу фотографию на офренду, домашний алтарь, посвященный Дню мертвых, то вам позволят перейти на другой берег по гигантским мостам из лепестков бархатцев, уходящих в облака. Только вернитесь до рассвета. Но если потомки не вспомнили вас в этом году, то вас остановят на перекрестке или вы утонете в оранжевых лепестках на мосту. Это не лучшая загробная жизнь для приверженцев child-free взглядов. Еда и напитки. Площадь де ла Крус. Это оживленная площадь, названная в честь легендарного мексиканского певца и актера Эрнеста де ла Круса. Днем заполнена уличными торговцами едой, а ночью на ней веселятся мертвые. Если вам посчастливится оказаться на площади в День мертвых, займите место у сцены, чтобы насладиться ежегодным шоу талантов, битвой оркестров. Поместье Эрнесто. Если вам удастся получить приглашение, поднимитесь на фуникулёре на освещенную высотку де ла Круса и полюбуйтесь его бассейном в форме гитары. До небес тянутся горы из гитар, выпечки и бутылок со спиртным. Все это приносят его поклонники из мира живых. Съешьте свою порцию и уходите, пока Эрнесто не раскрыл свое истинное лицо. Как и большинство кинозвезд, он злодей. Открытие. Сожаление. Никто не идеален. Что, если бы вы могли исправить то, о чем сожалеете больше всего? Разве это не было бы величайшим подарком? Не обязательно. В научно-фантастическом фильме 2017 года «Открытие» Роберт Редфорд играет доктора Томаса Харбора, ученого, которому удалось доказать существование загробной жизни. Он изобрел аппарат, фиксирующий, как мозговые волны на субатомном уровне оставляют тело после смерти. Знаю, но потерпите. Он не может сказать, куда они уходят, но это, похоже, и не важно. Его открытие приводит к резкому росту числа самоубийц по всему миру, от неизлечимо больных до исключительно любопытных, лишивших себя жизни, чтобы попасть туда, где бы это туда ни находилось. В итоге Томасу Харбору удается доработать свое изобретение, и теперь он может видеть то, что видят люди, когда уходят из жизни. Может быть, его вдохновил фильм «Коматозники»? На черно-белом видео с сильными помехами можно увидеть от первого лица фрагменты нового плана существования, куда попадают мертвые. Все они происходят на Земле в относительно недавнем прошлом, но с некоторыми изменениями. Согласно исследованию Томаса Харбора, умерев, вы переживаете эпизод из вашей жизни, о котором сожалеете больше всего. Могут быть небольшие отличия в вас или в вашем окружении, например, новое тату, которые отражают изменившее представление о себе. Но по большей части загробная жизнь — это точное воссоздание реальных событий, шанс исправить то, что когда-то пошло не так. В фильме «Открытие» все три сожаления в загробной жизни, которые показаны на экране, связаны со смертью. Предотвратить трагедию или отпустить умершего. Можно предположить, что есть люди с менее драматичными сожалениями, неудачное платье на выпускной, опечатка в твите, но это мрачное инди-кино с прохладной голубой цветовой гаммой, поэтому забавных сожалений здесь нет. Когда вы исправите свою самую большую ошибку, то будете готовы отправиться дальше, в неопределенное. Возможно, такой способ кажется идеальным искуплением, но есть загвоздка. В загробной жизни вы не вспомните, что все это уже делали. У вас будут разве что случайные приступы дежавю, когда человек или ситуация покажутся вам знакомыми, и только. Но если вам не удастся изменить прошлое, время зациклится, и вы получите еще одну попытку. И еще одну. И так далее. Другими словами, чего бы вы ни достигли в своей жизни или что бы вы в ней не любили, вы можете провести загробную жизнь, исправляя худший момент из вашего прошлого, возможно, даже переживая его снова и снова. Оказалось, что открытие вовсе не открытие рая. Это самый настоящий ад. Битлджус. Сатурн. Мертвые молят о помощи. Идея, что мертвые на самом деле никуда не уходят, а остаются рядом с их последним местом жизни на Земле, появилась еще 2000 лет назад у древнегреческого философа Афинадона. Но в этих историях обычно рассказывается, что мертвые не хотят быть здесь. Случилось что-то ужасное, и несчастные души необходимо освободить. Фильм Тима Бёртона 1988 года «Битлджус» рассказывает более приземленную историю. Его космология построена на двух предположениях. Первое — мертвые счастливы жить в своих домах. Второе — живые и умершие могут мирно сосуществовать. Фильм «Битлджус» начинается с того, что супружеская пара, которую играют Джина Дэвис и Алек Болдуин, погибает в автокатастрофе и возвращается в свой с любовью обустроенный загородный дом в городе Винтер-Ривер. Если в загробной жизни вы становитесь призраком в стиле Битлджуса, то попадете домой, не помня ни травмы смерти, ни того, как вы добрались до дома. Сначала все будет казаться обычным, но постепенно вы поймете, что больше не обладаете физической формой. Вы не будете чувствовать холод, а открытое пламя не сможет вам навредить. Вы не будете отражаться в зеркалах, и вы будете парить над землей, не осознавая этого. Самое существенное изменение заключается в том, что теперь ваша внешность полностью может деформироваться. Растяните ваше лицо в жуткую маску, нацепите глаза на кончики пальцев, отрубите себе голову. Возможно, вы захотите использовать эту способность, чтобы напугать новых жильцов, которые неизбежно появятся в вашем доме, но это может не сработать. Вряд ли они смогут вас увидеть, а если и увидят, то будут скорее восхищены, чем напуганы. Учим язык. Поскольку у вас больше нет тела, теперь ваша форма называется проявление. Они, скорее всего, не захотят съезжать, а сами вы не сможете. Временные и пространственные параметры вашего проявления ограничиваются стенами вашего дома. Достаточно сделать один шаг на улицу, и вы перенесетесь в пустыню с желтовато-зелеными дюнами и странными каменными образованиями в форме красных кораллов. Гигантские жуткие полосатые черви с двумя челюстями скользят по песку. Мертвецы называют это место Сатурном, но, как известно, настоящий Сатурн — это газовая планета, у которой нет даже поверхности, не говоря уже о песчаных червях. Возможно, это одна из настоящих лун Сатурна или место, находящееся не совсем в нашем измерении. Вид незнакомых планет может быть заманчивым, но не медлите. Пока на Сатурне вы проводите секунду, на Земле проходят часы. Если вам не нравится такое положение дел, обратитесь к справочнику для недавно упокоившихся, что появился в вашем доме. Да, текст в нем плохо структурирован и больше похож на инструкцию к стереосистеме, но там много полезной информации. Например, вы узнаете, что в вашем распоряжении есть загробный помощник, но вы имеете только три обращения первого разряда D90, которые можно распределить на столетие или более, так что не используйте их слишком быстро. В любом случае, ваш инспектор, скорее всего, окажется загруженным работой бюрократом с залом ожидания, полным странных просителей. Здесь, в этой мрачной части загробного мира, тела духов отражают их пренебрежительное отношение к себе, а также несут следы смерти, так что ожидайте жутких шрамов и ампутированных конечностей. Если очередь длинная, то номер, который вы получите на стойке регистрации, может исчисляться миллионами. Тем не менее, даже если ваша призрачная жизнь плоха, лучше работать в рамках системы. Не ведитесь на объявление о работе внештатного биоэкзорциста по имени Битлджус. Он подлый и омерзительный человек, а также среди всех фильмов 1980-х годов переигрывает так, что невозможно не противопоставить ему Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом». Каким-то образом вам необходимо заявить о себе так, чтобы слухи о жизни после смерти не распространялись среди живых. Хитрость и уверенное отрицание должны стать вашим главным оружием. Если вы слишком сильно взбесите живых, например, прервете важный званый ужин, исполнив сложный танцевальный номер в стиле калипсо, они могут вызвать экзорциста. А когда умершие сталкиваются с экзорцизмом, они превращаются в жалкие тени, навечно запертые в камере потерянных душ. Вам бы этого не хотелось. Просто оставайтесь на чердаке, избегайте членов новой семьи как можно дольше и надейтесь, что один из их детей окажется готом. История призрака. Простыня. Мое милое привидение. Черты Битлджуса проявляются и в аттракционе «Особняк с привидениями» в Диснейленде, изображая дом с привидениями не как мрачное и страшное место, а как шумную, оживленную площадку для привидений, эдакий развлекательный центр для мертвых. Не рассчитывайте, что ваша жизнь сложится точно так же, если вы сами станете призраком. Если чувствуете настолько сильную связь с любимыми местами, что планируете остаться здесь и после смерти, в качестве предостережения, стоит ознакомиться с инди-фильмом «История призрака» 2017 года. В фильме «История призрака» в автокатастрофе погибает музыкант, которого играет Кейси Аффлек, и остается только его скорбящая жена в исполнении Руни Мары. Главному герою всегда нравился их съемный домик, в котором они начали жить вместе, и когда жена предложила ему переехать, он эмоционально от всех отгородился. После смерти он выбрался из своей камеры в морге, забрал с собой простыню и отправился домой. Именно так, согласно фильму «История призрака», вы проведете свою загробную жизнь с накинутой на голову простыней с двумя вырезами под глаза, прямо как в крайне ленивом костюме для Хэллоуина. Конечно же, никто не может вас видеть. Может быть, дети, но очень редко. В сильно заряженные эмоциональные моменты вы сможете прикасаться к предметам и даже двигать их, но ваша мелкая моторика будет желать лучшего. Возможно, потому что вы пытаетесь взять вещи через слой постельного белья. Кроме того, вы ограничены стенами своего старого дома, и вот в чем загвоздка. Выбрав эту загробную жизнь, вы не учли вопрос времени. Вы проведете часы, неподвижно стоя в комнатах и наблюдая за тем, как ваши любимые скорбят о вас, а потом двигаются дальше. И это довольно больно. Но еще дольше вы будете смотреть в окна, как верный пес, который ждет возвращения хозяина с работы. Вам не с кем будет поговорить, кроме привидений из соседних домов, с которыми можно переброситься коротким приветствием, если заметите их в окнах. Вам быстро надоест мерцать лампочками или скидывать книги с полок — ваши немногие способы влиять на живых. Время будет тянуться, пока вы несете свой молчаливый пост, пройдут недели и месяцы. В какой-то момент ваши родственники съедут, а вы будете привязаны к этому месту и не сможете его покинуть. Возможно, вы утонете в повторяющихся действиях, пытаясь достать какую-то реликвию, которая сохранилась со времен, когда здесь еще жили ваши любимые, или вообще забудете, что здесь делаете. Если дом снесут, вы останетесь стоять на его обломках. Если возведут новое здание, вы будете блуждать по его коридорам. Если вы начнете жалеть решение остаться рядом со своим старым жилищем, то не сможете просто уйти. Даже попытка, например, спрыгнуть с самой высокой точки вашего дома не поможет, ведь мертвые не умирают. Вы просто вернетесь во времени, все еще привязанные к одной и той же географической точке. Возможно, вам даже придется прожить столетия вместе с вашим домом с момента его постройки и заселения. Единственный способ уйти — это отпустить. Вам необходимо осознать, что ожидание было бесполезным, что никто не вернется, и вы сами тоже не сможете возвратиться. Тогда ваша пустая простыня упадет на землю, и дежурство, наконец, закончится. Так что, если после вашей смерти вы увидите белое квадратное отверстие в воздухе, похожее на экран телевизора, лучше войти в него. Пришло время двигаться дальше, и неважно, как сильно вам нравился ваш дом. Вопрос жизни и смерти. Лестница в небо. Соскучившиеся по цвету. В кино суровая реальность традиционно представлена в черно-белых цветах, а фантастический мир, будь то мелодрама Дугласа Сирка или изумрудный город Оз, сочной красочной картинкой. Но новая загробная жизнь предлагает нечто иное. В период между 1941 и 1951 годами Майкл Пауэлл и Эмерик Пресбургер сняли в соавторстве несколько странных, но удивительных британских фильмов. Фильм «Вопрос жизни и смерти» с 1946 года носит название «Лестница в небо» для выхода на американский рынок, рассказывает историю командира эскадрильи Питера Картера, британского пилота, который выпрыгнул из горящего самолета без парашюта над Ла-Маншем. Невероятным образом ему удается выжить, и он влюбляется в диспетчера-американку, которая получила, как ему тогда казалось, его последнее сообщение. Но вот в чем загвоздка. В другом мире уже бьют колокола. Картер должен был погибнуть в авиакатастрофе. И теперь его жизнь висит на волоске между двух могущественных сил — настоящей любви и вечных законов Вселенной. Другой мир, изображенный в черно-белой палитре, никогда не называют раем, но это жемчужное царство, где небеса блестят божественным светом, а у умерших появляются крылья. Любые сходства с известными и неизвестными мирами случайны, намекают слова в начале фильма. В фильме очень осторожно преподносится чисто рациональное объяснение существования этого не рая. Врачи сообщают герою, что он страдает от сосудистых менингиальных спаек в мозгу, которые вызывают галлюцинации и связанные с ними припадки. Борьба за жизнь, которую он ведет, реальна, но ее космические особенности вполне могут быть плодом его воображения. Реальность все это или только выдумка? Но к вечному царству можно прийти по длинной мраморной лестнице, что тянется вверх, словно эскалатор, через весь космос. Вы пройдете мимо скульптур великих гениев и законотворцев истории — Цезаря, Шекспира, Платона, Мухаммеда, Линкольна, Соломона, Шопена. Достигнув вершины, все новоприбывшие регистрируются в тренировочном центре. Забрав свои крылья с вешалки, пройдите через раздвигающиеся стеклянные двери под странными часами с тремя стрелками и направляйтесь в инструктажную. Не переживайте, если процесс покажется вам сложным. На самом деле это очень упорядоченная загробная жизнь. В огромном зале с архивными записями, которые видно за километр через круглые окна, каждому прибывшему присваивают номер и следят, чтобы все попали туда, куда нужно. Раз в 1000 лет или около того записи не сходятся, Например, как в случае с Питером Картером, которого упустил его ангел-хранитель или проводник. В таком случае могут созвать судебное заседание, чтобы разобраться в данном вопросе. Подобные собрания проводятся в огромном амфитеатре, высеченном в ущелье из окружающих скал. Сверху кресла судей выглядят как центр спиральной вселенной. Местные блюда. Во время Второй мировой войны в оживленную секцию летного состава постоянно прибывали пилоты разных национальностей. Американские летчики в фильме с восторгом встречают автомат с Кока-Колой рядом со стойкой регистрации. Фильм избегает щекотливого вопроса, присутствуют ли там летчики из стран оси. Умершие души, которых мы видим в фильме «Вопрос жизни и смерти», одеты в костюмы, соответствующие их времени и месту жизни на Земле, так что эта вечность очень похожа на какой-нибудь косплей-конвент или историческую ярмарку в средней школе. Ангелом-хранителем Питера Картера является проводник 71, аристократ из 18 века, который был казнен на гильотине во время Французской революции. Когда он посещает Землю, можно увидеть, что он искренне скучал по красочной палитре смертной жизни. «Как же я соскучился по цвету!» — вздыхает он, глядя на совершенную красную розу. Это замечательная жизнь. Звезды. Только у некоторых ангелов есть крылья. В этой несколько депрессивной версии рая, расположенной в небе над Бедфорд-Фоллс, можно пробыть мертвым более 200 лет и все еще оставаться бескрылым АК-2, ангелом второго класса. Вы находитесь во власти своего душного начальства, не говоря уже о капризах тех, кто еще жив внизу на земле. В фильме Фрэнка Капры «Это замечательная жизнь» 1946 года человек по имени Джордж Бейли переживает неудачу в бизнесе и из-за жизни, которая кажется полна бессмысленного тяжелого труда, разочарований и жертв, решается броситься с моста. Его витающий в облаках деловой партнер, дядя Билли, потерял 8000 долларов из средств компании. Стоит отдать должное рождественскому фильму, который начинается с праздничного вида пьяного разорившегося неудачника, размышляющего о самоубийстве в канун Рождества. Но ангел-хранитель Джорджа, бывший часовщик по имени Клэренс Отбоди, 1653 года рождения, в это время как раз был отправлен старшими ангелами-сплетниками Иосифом и Франклином. Их рай — это сверкающий небосвод, на котором Иосиф и Франклин предстают в виде величественных спиральных галактик, а Клэренс — это маленькая звездочка, каждое движение которой сопровождается мелодией «Twinkle, twinkle, little star». На небесах в стиле Капры у вас будет огромный набор способностей, с помощью которых можно управлять временем и пространством. Клэренс убеждает Джорджа Бейли в том, что его жизнь имеет значение — перемещая его в параллельную вселенную, в которой Джорджа никогда не существовало. Его город — это трущобы, а одна из его подруг стала проституткой. Какое веселое Рождество! Непонятно, почему Клэренс просто не рассказал Джорджу, что дядя Билли сделал с пропавшими 8000 долларов. Кажется, что так было бы намного проще. Ищем знаменитостей. В фильме имя Франклин ни разу не упоминается, но в раннем варианте сценария он был обозначен как Бенджамин Франклин, который в загробном мире продолжает заниматься своими изобретениями. А свободное от работы в качестве ангела-хранителя время вы сможете посвятить обычным земным занятиям. Марк Твен, как мы узнаем, тоже на небесах пишет, и у Клэренса есть копия его книги «Приключения Тома Сойера», несмотря на то, что сам ангел умер навек раньше первой публикации. У вас даже сохранится наряд, в котором вы умерли. Постарайтесь не умирать голым. Деньги и алкоголь, однако, запрещены. Ангелы на небесах могут летать, но только те, у кого высокий ранг. Крылья выдаются за безупречную службу, и Клэренс, очевидно, видел много самоубийств на своем веку, прежде чем смог остановить Джорджа. В конце фильма он, наконец, заслуживает свои крылья. На Земле это событие обозначается звоном колокольчика. Учитывая, как часто раздается колокольный звон на Земле, Небеса в фильме Капри, должно быть, ежедневно создают сотни тысяч новых ангелов, а может и больше, если считать рингтоны. Самоубийцы. История любви. Мир самоубийц. Прощай, крутой мир. Данте представлял, что люди, лишившие себя жизни, оказываются в особенно мрачном загробном мире, в лесу, полном гарпий, где умершие вечно мучаются заключенные в стволах деревьев. В фантастическом инди-фильме «Самоубийцы. История любви» 2006 года предлагается более прозаичная загробная жизнь для самоубийц, мир, где все остается таким же, как и здесь, только немного хуже. Конечно, самоубийство не является выходом, но если вы выбрали такую загробную жизнь, то вы будете вечно носить шрамы, нанесенные самим себе, в некоторых случаях буквально. Шрамы на кистях или видимые раны на голове здесь в порядке вещей. Утонувшие много рыгают, а вдохнувшим газ самоубийцам часто присущ голубоватый оттенок кожи на лице. Гадать, как ушли твои товарищи-самоубийцы, как это называется на местном сленге, популярное развлечение в компаниях. Вы найдете себе местечко для жизни в захудалом городке, окруженном пустыней и сухими, поросшими кустарником горами. В реальной жизни уровень самоубийств наиболее высок среди людей за 50. Но в этом фильме изображена загробная жизнь самоубийц, где в основном собрались со всего света молодые люди около 20 лет. Их повседневная жизнь здесь, по сути, является продолжением унылого существования неплатежеспособных молодых людей по всему миру. Валяние на диване, паршивая работа, дешевое пиво, побитые машины. Некоторые изменения по сравнению с земной жизнью заметны сразу, поэтому первые несколько месяцев в новом мире могут оказаться периодом тяжелой адаптации. На ночном небе нет звезд. Никто никогда не улыбается и даже не пытается поддержать веселую беседу. Такая всеобщая угрюмость даже не кажется для самоубийц наказанием. Это естественное поведение в обществе, организованном и населенном исключительно людьми, чья жизнь пошла под откос. «Если бы кто-то что-то знал», — замечает один из персонажей фильма, — «нас бы здесь вообще не было».